Глава 28. Ловушка на богатыря. Киев, Великокняжий терем. Собеслав ответил, сообщил Владимир, широко улыбаясь. Выразил самое искреннее ко мне уважение, но при этом не преминул пояснить, что владетель Мислав внутри подвластных ему земель обладает полным судебным правом. И если твой сын каким-то образом оказался на его земле и совершил преступление, то судьба его целиком во власти владетеля. «Мой сын?» — поднял бровь Сергей Иванович. «Да», — так он ответил. «Илья — сын Сергея. Хотя я описал о своем гридне Илье. Еще предложил отправить посла к самому владетелю Миславу». «И ты?» «Он предложил мне», — Владимир улыбнулся еще шире, «великому князю, кесарю и Хакану отправить посла владетелю. Как если бы чей-то дурной холоп нагадил тебе, а его хозяин, вместо того, чтобы выдать тебе холопа головой или заплатить виру, предложил обсудить обиду с холопом». «То есть ты не пошлешь человека к Миславу», — уточнил Сергей Иванович. «Нет», — отрезал великий князь. И Духарев подумал, что очень правильно было ему с сыновьями взять дело в собственные руки. «Время послов закончилось», — заявил Владимир. «Наступило время мечей. Выступаем через 2 седмицы». «Не дожидаясь заморозков», — уточнил Сергей Иванович. «Именно так. Мы ударим, когда враг не ждет. Как мой отец. Но иду на «вы», отправлять противнику не станем», — уточнил Духарев. «А зачем? Когда Собеслав увидит наши знамена, думаешь, он не сообразит, для чего мы пришли?» «И для чего же?» — с интересом спросил Духарев. Ему и впрямь было любопытно, как великий князь поступит с хорватами. «Как любит говорить мой воевода Сигурд, мы приходим, чтобы чужое сделать своим. Но эти земли нам не чужие. Моему отцу они кланялись данью, поклонятся и мне. И я буду к ним милостив. К ним, но не к оскорбившему меня Собеславу и его владетелю Миславу. Это будет твоим. Я обещаю». И Духарев вновь похвалил себя за предусмотрительность. «Если начнется война, Мислав точно не оставит Илью в живых. И Владимир это должен понимать. Возможно, и понимает. Неужели он сознательно хочет избавиться от того, кого вынужден был причислить к старшей гриде без положенной личной клятвы? Нет, вряд ли. Владимир хитер, но не подл. Просто в настоящий момент оставшиеся хорватские земли для него важнее Ильи. А если за жизнь гридня будет взята подобающая вира, то и честь великого князя не пострадает. Что такое жизнь одного человека, когда речь идет о целом княжестве? Тот же воевода Сигурд наверняка согласился бы с подобной логикой. Особенно если жизнь не его, а долю в общей добыче он наверняка получит. Хочется верить, что братья встретятся с Миславом раньше, чем начнется война. А уж если эта встреча произойдет, то можно не сомневаться. Выдать владетеля Духареву у великого князя вряд ли получится. Хорватское княжество, Западный тракт. Завтракали вместе Илья, Пипка и монахи. Говорили о вере, в частности, обеспокоившем Илью, как заповедовавший «не убий Господь» относится к воинам. Терпит ли, как властитель палача? Или все же одобряет, несмотря на заповедь? И можно ли рассчитывать на Божью защиту, если ты столкнулся со злыми силами? Например, с тем же Сварогом и его жрецами-колдунами? Защитит ли Господь Илью, если даже его прямой слуга, монах Иоаким, на такую помощь явно не рассчитывает? Иначе бы не прятал свой крест под рубахой. «Ты прав, рыцарь», — признал монах. «Господь наш не велит проливать кровь. Нам, монахам, не велит. Но кровь бывает не только чужая, но и своя. Свою кровь Господь наш Иисус пролил ради спасения нашего. А что это значит?» «Что человека можно убить», — ответил Илья. «Ну так это я и без тебя знаю. Убить — дело нехитрое». «Ты не понял», — возразил монах. «Если, к примеру, меня убьют, ничего это не значит. Я просто умру. Но если я пролью кровь ради Христа, то буду спасен. Вот почему я прячу крест. Зазорного в этом нет, ведь я несу Слово Божие. А это главное. А если меня убьют, и моя смерть не послужит обращению язычников, то это будет всего лишь моя смерть. Понимаю, кивнул Илья. С тобой понятно. А как со мной? Ты воин, сказал Иоаким. Ты рыцарь. Я не могу сражаться за веру с оружием в руках. Я монах. Я не должен брать в руки оружие и проливать кровь. А ты, рыцарь, можешь и должен. Разве ты не клялся в этом, когда тебя посвятили? Честно говоря, Илья не очень помнил, в чем именно он клялся, когда Болеслав наградил его гербом и прочим. Но кивнул. Монаху виднее. Ты, рыцарь, значит, долг твой сражаться за веру, проливать за нее кровь и даже погибнуть, если потребуется. Но убить меня — дело непростое, не без самодовольства заметил Илья. Я хороший воин, монах, очень хороший. Ты воин, сказал Иоаким, этим все сказано. Истинный рыцарь не тот, кто убивает, а тот, кто сражается на правой стороне и готов пролить кровь за торжество правды. Ведь каким бы хорошим ни был воин, он все равно может быть убит и понимает это. Согласен? Илья кивнул. Сказано было верно. Оставался вопрос, какую сторону считать правой. Но тут уж каждый решает сам. И какая сторона правая для Иисуса Христа, тоже понятно, если речь идет о язычниках. А что будет, если русы схватятся с теми же лехитами? Тогда как? Впрочем, такие вопросы Илью сейчас не очень беспокоили. Он хотел для начала с самим собой разобраться. «Есть три разряда людей», — сказал Иоаким. «Монахи, воины и крестьяне. Мы, монахи, воины духа. Вы — воины клинка. А крестьяне...» Они существуют для того, чтобы давать нам необходимое. Они рождены для того, чтобы трудиться в поте лица своего, как заповедано было изгнанным из рая. Господь наш дарит спасение и им, но это трудный путь, потому что жертва крестьянина невелика, и пролитый пот не искупает грехов человека. А вот готовность пролить кровь ради святой веры — это совсем другое. Тут Иоаким воодушевился, глаза его заблестели. «Кто прольет кровь ради Господа, тот сам уподобляется ему, пролившему кровь на кресте. Сражаясь за веру, ты не смерть несешь, а жизнь, жизнь вечную. Понимаешь?» Илья снова кивнул. Слова монаха ему понравились, очень понравились. Это ведь как получается, убивает Илья или нет, уже не важно. Если он сражается за правое дело, то главное — его готовность умереть. Но умирать ему при этом не обязательно. Ведь если он умрет, то и сражаться станет некому. Следовательно, Господь требует от него не умирать, а наоборот — жить и сражаться. А поскольку сражаться и побеждать, не убивая врагов, невозможно... то насчет заповеди «не убий» Илья может не беспокоиться, пока он на правой стороне. «Защищай веру, защищай слабых, защищай справедливость», продолжал наставление монах. «Сражайся за правду, и Господь прибудет с тобой, и душа твоя избегнет адского пламени». Илья улыбнулся. Сказанное было ему привычно. «Все, как батюшка учил». «Не обижай женщин, детей!» Илья поглядел на Пипку. Та слушала, открыв рот. Заворожил ее монах. «Есть в нем сила, есть! Слушаешь и веришь ему! Может, потому что он сам верит?» «Нет, не зря они встретились. Важно получилось. Не иначе Бог пособил». Однако времени терять тоже не следует. Надо собираться в путь. Но за науку следует отплатить. В должниках Илья ходить не любил, потому взял один из кошелей, протянул монаху. «Прими от сердца». «Не нужно». Иоаким отодвинул серебро. «Благодарю, но не возьму. Бог нас прокормит, и люди добрые». Как знаешь. Илья не стал уговаривать. Предложил другое. Я был бы рад снова увидеть тебя, святой отец. И не просто увидеть, а пригласить в гости. Есть у меня отчина, городок Моров, на пути меж Киевом и Черниговом. Если что, добрые люди подскажут. Приезжай, приезжайте, поправился он, глянув на второго монаха. Если меня не будет, скажешь наместнику, что ты мой гость, а священнику моему, отцу Евлалию, что я тебе доверяю. Язычников у нас много, хоть и крещенные, но... Илья махнул рукой. «Понимаю», — кивнул Иоаким. «Ты ведь и сам такой». Илья шевельнул бровью, не ожидал, но не рассердился. «Поясни», — потребовал он. «Не сейчас», — отказался Иоаким, — «в другой раз». «Долгий это разговор, а ты и торопишься. Пока сам думай». «А будет он другой раз?» «А это как Бог положит», — ответил монах. Он перекрестил Илью, благословляя. «Господь с тобой, добрый человек. Мир тебе». «Ага», — подумал Илья, — «мир. Мне, воину. Как же?» Но ловить монаха на противоречии не стал. Поднялся, помог Пипке взобраться намеренно, сунул в ладко припасенное яблочко, приласкал ладонью и словом и без помощи стремени взлетел в седло. «Рыцарь!» — окликнул Илью монах по латыни. «Как ослабнет душа! Ты сердцем Бога всемогущего позови молитвой! Отец наш, пребывающий на небесах, сердцем позови! Слышишь?» Жеребец, соскучившийся по движению, без понуканий двинул к тракту. Остальные лошади за ним. Илья оглянулся. Пипка держалась в седле намного увереннее, чем раньше. «Учится понемногу. Это хорошо». Дорога впереди не близкая и непростая. Так думал Илья, но еще не догадывался, насколько она будет непростая, потому что не знал о том, что пока он дрых на лесной полянке, владетель Мислав не спал. Узнав о том, что хитрый купчик обманул, и ненавистный рус был у владетеля, считай, в руках, Мислав пришел в ярость. Спасло купчика лишь то, что успел спрятаться. Миславу уж было не до поисков. Он даже убитых дружинников, вопреки собственному обыкновению, не стал хоронить лично. Оставил это дело на хозяина корчмы. Ему же доверил раненых, пообещав спросить строго, если что. Хозяин рассыпался в заверениях и благодарностях, боялся, что придется отвечать за то, что дал ночлег владетелеву врагу. Может, и пришлось бы, но Мислав спешил, и корчмарь был ему пока не нужен. Как собрали лошадей, чужих и своих, и набили припасов на дорогу, сразу тронулись. Не все сразу. Десятка два во главе с владетелем на более свежих лошадях налегке ушли вперед, остальные следом. С припасами, не спеша. Сейчас для Мислава главное догнать руса. У того четверка лошадей, причем отличных, но толком не отдохнувших. Да и ночь к тому же, не разгонишься. Владетель рассчитывал, на следующем постоялом дворе враг точно остановится. Там его и возьмут. Главное, чтоб лошадки не подвели. О всадниках владетель не беспокоился, люди крепче животных. Сам же Мислав усталости и вовсе не чувствовал. Его сжигал гнев. Вместо того, чтобы правильно сдохнуть, принеся Миславу серебро и уважение, ненавистный рус погубил множество людей и оскорбил богов. Причем, зная жрецов, Мислав даже не сомневался, что ответственным за святотатство объявит его, Мислава. И это в то время, когда поддержка вольных людей нужна ему как никогда ранее. К тому же рус не только унизил Мислава, но и ограбил. Если владетель его не догонит и не покарает, то не только не вернет себе уважение вольных, но и не на что будет купить поддержку сильных. Даже собственные дружинники могут уйти, если сочтут, будто Мислав неудачник. Тогда останется только бежать, бросив и наследственные земли, и замок, бросив все, потому что князь Собислав не применит воспользоваться его Мислава слабостью. Приберет земли Мислава к рукам, а его бросит подачкой князю русов. Владетель не сомневался, так и будет, потому что он сам поступил бы именно так. Да, так и будет. Если Мислав не сумеет догнать и взять проклятого Руса и вернуть себе украденное, тогда повоюем. Руса подрезать немного, чтоб больше не рыпался, и отдать сваргам. Серебром поделиться с лихитами и получить поддержку князя Мишко и его воинственной жены. Можно даже пообещать принять их веру. Пообещать или принять на самом деле? Тоже вопрос. Безобразие, которое вытворял христианин Рус на капище, подточили веру самого владетеля в старых богов. Однако, если Мислав крестится, это может не понравиться свободному люду. А уж жрецам точно придется не по душе. Начнут подзуживать против Мислава народ. Хотя и тут есть варианты. Например, дать понять, что принял Христа не взаправду, а лишь из хитрости. В общем, стоит подумать, как лучше. Но после. Сейчас главное — взять Руса. Мислава гнала ярость. Дружинных тоже. Рус — кровник. Убить успел многих. Все спешили. Однако к нужному месту добрались только к рассвету. Темнота — скверная дорога. Постоялый двор был крепким. Маленький острог. А как иначе? Здесь не городок, даже не село. Просто дом у дороги. С той стороны ограды отозвались не сразу. Вернее, сначала просто облаяли. Потом обругали уже человеческим голосом. И только узнав, что прибыл не кто-нибудь, а сам владетель Мислав, открыли ворота. Хозяин, мрачноватый, заросший, разбойного вида, шуганул собак, поклонился нехотя, по сути, просто кивнул, буркнул. «Сейчас чё разогрею!» И пошагал в дом. Рук под стремя не подставил, даже коня не принял. «Взять!» — скомандовал владетель. Двое дружинных тут же догнали, зажали конями. Бородач только хрюкнуть успел. «Вы чего, эй?» А на шее уже петля, и волокут обратно. Кинувшихся на подмогу хозяину псов отвадили плетьми. Бородача бросили в грязь мордой, подержали чуток, потом ослабили аркан, позволяя встать. «Эй, вы совсем?» «Удар плетью. К владетелю обращаться мой господин или великодостойный». «Да я... Ай! Ай!» «Довольно», — остановил Мислав, вразумляющего дружинника. «Рус в доме?» «Какой Рус? Ай!» Тут терпение владетеля закончилось. Двинул булавой по макушке, и бородач повалился обратно в грязь. И больше не поднялся. «Вы в дом, вам конюшня и остальное. Вы четверо со мной. Двое прикрывают, двое стрелы наложить. Бить по ногам». Наученный горьким опытом Мислав приготовился к тому, что Рус попытается удрать. И встретить его следует должно. Увы, Руса на постоялом дворе не оказалось. Четверо мужиков, шесть баб и свора детишек. Все здешние. Однако то, что Руса здесь нет, владетель понял раньше, чем обыскали дом и выгнали во двор всех его обитателей. Понял, когда посланные проверить конюшню появились, разводя руками. Коней, его собственных Миславовых коней, уведенных Русом, не было. Получалось, Рус до постоялого двора так и не добрался. Или мимо проехал. Но это вряд ли. Это же коней совсем заморить. И где он тогда? В лесу заночевал, предположил кто-то. Миславу мысль показалась верной и здравой. Что дальше? Надо думать. Если Рус ухитрился в темноте обнаружить погоню и пропустить ее мимо, тогда он знает, что Мислав впереди, и вполне может обойти постоялый двор лесом. Чаще здесь не настолько дремуча, чтоб ее верхом не пройти. Но это если знает. Если он сидел у дороги и слушал. Но, допустим, что дальше? Рус хитер. С него осталось бы дождаться, пока Мислав проедет, и вернуться обратно в поселок. И что-то подсказывало, там его вязать не станут. И купцы, и хозяин корчмы наверняка обижены на своего владетеля, который силой и без возмещения забрал всех лошадей. Хотя нет, если Рус решил бы возвращаться, то натолкнулся бы на второй отряд. Но он мог бы пропустить оба. Хотя почем ему знать, что Мислав разделил дружину? Владетель потер лоб. Думалось плохо. Все же он изрядно устал, да и годы берут свое, пятый десяток. Ох, и ловок этот Рус! Мислав даже не жалел, что не посадил его на кол, как собирался сначала. Этот воин достоин лучшего. Эх, будь у Мислава такой сын, такой наследник. Не только силен, но и сообразителен. Надо же, прикинулся лихитским рыцарем. Даже герб себе нарисовал. А ведь совсем еще молодой, даже усы толком не пробились. Даже жалко, что придется его убить. Но убить придется. А если его снова отдать сваргам, а он опять сумеет от них удрать? Но сначала надо его поймать. Мислав провел влажными от дождя ладонями по лицу. «Думай, владетель, думай, неужели ты не сумеешь перехитрить безусого мальчишку? Если Рус вернулся в поселок, ухитрившись не напороться на второй отряд, то поймать его вряд ли удастся. Слишком много времени потеряно. Значит, об этом и думать не надо. Если он не стал возвращаться, тогда две возможности. Он ехал всю ночь, опередил Мислава и даже ухитрился не загнать лошадей. Обогнал и не заехал сюда на постоялый двор хотя бы для того, чтобы поесть и покормить коней. Даже если так, то продолжать погоню нельзя. Надо дать отдых лошадям и людям. Да и самому владетелю стоит немного поспать. Если Рус проехал мимо постоялого двора, то ему все равно придется остановиться и отдохнуть. И спать он будет под крышей, а не под дождем на сырой земле. В таких условиях трудно отдохнуть как следует. И у Мислава появится небольшое преимущество. Но, допустим, Рус заночевал в лесу. Тогда он сейчас едет сюда, и это наилучший вариант. Тогда просто выставить дозоры и ждать, приказать десятникам выделить толковых людей и определить порядок смен. А Миславу и остальным дружинникам поесть и отдыхать. На сухом, под крышей. Ждать, скажем, до полудня. Если за это время Рус не появится, двигаться дальше. Второй отряд Мислава тоже должен подтянуться как раз к этому времени. Оставить их здесь, пусть тоже отдохнут, а заодно приглядят за дорогой. Если Рус все же вернулся в поселок, но планов не изменил и направляется домой, то второй отряд примет его здесь. Да, так и следует поступить. Решено. Мислав принял решение и сразу отлегло от сердца. Никуда Рус не денется. Это земля Мислава, его отчина. Чужаку не уйти. Хозяин постоялого двора очухался, завозился в грязи. Живучий. Или Мислав староват стал. В прежние времена он булавой не то что темя, лоб прошибал. Владетель дождался, пока тот задерет окровавленную рожу в маске из липкой грязи, рявкнул. «Коней обиходить, людей накормить!» «И шевелись! Не то велю порубить на куски и скормить твоим же свиньям!» «Да он и сам, как свинья!» — крикнул кто-то. Дружинные захохотали. Мислав тоже улыбнулся. «И впрямь, как свинья! Впору ободрать и зажарить!» И поехал дальше, не заметив, каким лютым взглядом обжег его хозяин постоялого двора. «Ну вот», — сказал Илья, оборачиваясь к Пипке, — «скоро передохнем, я уже дымок чую». Пипка слабо улыбнулась. Держалась она в седле из последних сил, силой воли. И воля у нее была. Кто бы мог подумать, девка-холопка, сирота и такая крепость. Удивительно. Во всяком случае, Илью она удивила. Он думал, придется ее как груз везти, а она сама в седле держится. Правда, и Илья ее жалел. Ехали шагом, останавливались раза три. Не то уже давно приехали бы. Кони тоже нуждались в заботе. Их бы почистить да в конюшню и накормить. Илья тоже от горячего не откажется, и чтоб с неба на голову не капало. Но да немного осталось. Еще один поворот и... угадал. За поворотом вырубка, небольшое поле, несколько копенок сена, за полем высокая черная ограда, крыша дома, клубы дыма над продухом. Тепло, сухость, горячая еда. Совсем близко. Но туда Илье не добраться, потому что между постоялым двором и Ильей аж четверо всадников с луками наготове. Илья вздохнул. Попался и глупо. Обидно. К оружию он не потянулся. Слишком много стрелков. Четверо впереди и сзади тоже не меньше двоих. Илья услыхал топот коней за спиной, когда его собственные кони остановились. Что можно сделать? Прямо сейчас в драку никак. В четыре лука из него вмиг ежика сделают, иголками внутрь. Попробовать поднять коня на дыбы. Тогда Илью нашпигуют те, кто сзади. Вдруг заныло место, куда когда-то угодила стрела соловья. А если коню под брюхо и в лес? Нет, не получится. Место здесь уже открытое. С 30 шагов даже так себе стрелок по зайцу не промахнется. А Илья, он покрупнее зайца. Да и стрелки, похоже, не из плохих, судя по тому, как держится. Луки и наконечники отсюда не разглядеть, но понятно, что не на зайца. Раз ждали его, Илью, бронного воина, то наверняка подготовились. Что остается? Только смирно ждать, когда подъедут поближе. А там меч в руку, коня вперед, и стрелять уже не рискнут, побоятся по своим попасть. Может, и получится. Тем более другого выхода нет. Сдаваться нельзя. И сдаваться Илья не будет. Если снова повяжут, тоже конец. Но долгий и неприятный. Лучше уж сразу, в бою. Помоги, Господи! Кто таков? Илья удивился. Был уверен, что ждут именно его. И уже узнали. Неужели повезло? Хотя темновато уже. С 30 шагов лиц не разглядеть. Рыцарь гербовый, князя Болеслава Храброго! Крикнул Илья, изобразив лихитский акцент. И повернул коня, чтобы стал виден прицепленный к седлу щит с сапогом. Что на гербе они точно не разглядят, но то, что герб есть, возможно. «С коня долой!» — последовал приказ. Выбора не было. Четверо лучников впереди и не меньше двух за спиной. И еще за спиной пипка, которую свалит наверняка. При любом раскладе, как выражается батя. Илья спешился. А что делать? «Пока живу, надеюсь», как говорят ромеи. Перефраз латинской пословицы «Dum spiro spero» — «Пока дышу, надеюсь». Один из стрелков убрал луч в налуч, подъехал. Умный гад. Сбоку подъехал, так, чтобы стрелкам не помешать. И все же оплошал. Когда между ними осталось шага три, Илья изо всех сил хлопнул в латку по крупу. Тот шарахнулся, на мгновение прикрыв Илью от лучников, а сам Илья метнулся к всаднику, ухватил за ногу и рванул, сдергивая с седла. Приложил кулаком в скулу, выхватил лук из налуча и пук стрел из колчана. И сильнейший удар в живот швырнул его на земь. «Вот теперь все», — подумал Илья, глядя, как опрокидывается на него серое сумеречное небо. Вдохнуть он не мог, да и не пытался. Кто это меня так? Хотя какая разница? Какие-то люди замельтешили вокруг. Вдохнуть по-прежнему не получалось. Оно и к лучшему. Помереть вот так вот легко. Родню только жаль. Батюшку, матушку. И пипку. Худо жила девка. А хорошо не будет. А Илья-то обещал. Илья прикрыл глаза. «Прими, Господи, Боже мой, Иисусе Христе, мою душу грешную!» Не принял Господь. Мощный рывок. Кто-то с медвежьей силой ухватил Илью, поднял и ударил в грудь. Будто дубиной врезал. Все внутри перетряхнуло, даже бронь не уберегла. Воздух сипом, а пошел в легкие. Илью скрутило болью в приступе кашля. Не отпускало долго. Когда, наконец, чуток Илья начал что-то соображать, то понял, тот, кто ударил Илью, все это время держит его, считай, на весу и что-то говорит. Непонятное, потому что в ушах звон. Да какая разница? Быстро умереть не получилось. И уже не получится. Этот здоровый какой, такого не завалить. А еще слабость накатила, не отпускает. Илья попытался сказать что-то обидное, но снова закашлялся. Но на этот раз отпустило быстрее, и в глазах прояснилось. И слух тоже. «Дыши, дурень, дыши!» «Ну и напугал ты, Илюха! Вот помер бы, чтоб мы бате сказали!» Илья вскинул голову слишком резко. Закружилось все, поплыло. «Славка!» — просипел он. «Ты как тут? Откуда ты взялся?» «А откуда все люди берутся?» Богуслав засмеялся. «Ты дыши аккуратно, братик, и не дергайся. Крови во рту нет, прилетело тебе не слабо, а я и добавил с испугу. Ребра-то не железные. Косым, помоги-ка, сейчас к лучинке тебя. Глянет, скажет, чего и как. Славка, там девка со мной, не обижайте». «Девка? Это с тобой девка, что ли?» Богуслав захохотал. «Вот ты молодец! Я с Тёмкой поспорил, что ты сам выкрутишься по обыкновению своему. Но что, по тому же обыкновению еще и девку с собой прихватишь? Вот с этим не догадался». «Спорили на что?» — просипел Илья, пытаясь самостоятельно переставлять ноги. Получалось не очень, и дышать было больно. Но, кабы мог, хохотал бы от счастья. «Братья! Приехали за ним, выручать!» Прямо в середку хорватского княжества. «На желание мы спорили. Ты не болтай пока, Илюха. А то помрешь, знаешь, как обидно будет». «Целые у него ребра», — сообщила Лучинка после осмотра. «И нутро вроде не побито». «Вот такой у меня братец», — заявил довольный Богуслав. «Ему и броня ни к чему. Видишь, какой здоровый. У другого бы в раз душу из тела вышибло. Жеребец-то у Борха могуч, но ты тоже могуч, Илюха. Сотника матерого, да еще хузарина из седла выдернуть. К Борху нынче подступиться страшно, так переживает». «Переживет», — проворчал Артем. «Я сам еще добавлю, чтоб повнимательней были. Они ж его чуть не убили, кроты безглазые». «Не ругай их», — попросил Илья. «Я тоже ведь не узнал». Он сиял от счастья. «Братья!» «Ну да, сам ты тоже хорош», — буркнул Артем. «Чего лихитом назвался?» «Так я ж не вас ждал». Илья сел, потрогал влажные повязки припарки. Боль почти ушла. Тоже понятно. Ран нет, только два синячища. Один от копыта, второй от Славкиного кулака. «Думал, Мислав меня устерег», — сказал Илья. «Думал он», — проворчал Артем. «Только Борху не говори. Ты его и так унизил люто. А если еще скажешь, что с хорватами спутал, как бы на меч от позора не бросился». «Хорваты!» — спохватился Илья. «Мислав же сюда идет. Много людей с вами». «На Мислава с избытком». Богуслав помог Илье надеть рубаху. «Да ты не переживай. С ним все». «Как это «все»? Не понял». «Все — это все. Забудь».